Йоу, Бомбадабан, 2-7, Скайо, 20-10, шит, йоу, в этих руках чаще волына, а не кисти. Спроси еще, почему люди стали плохими артистами. Тут маниакальный зов, соцслон. Ты поешь, умрешь или забоешь, как волк. Бум! Все грезы растаяли в миг. Один писк, и твоя душа теперь на обелисках. Один пик, и твое эго растает, как лед, оставив эти щи на непроявленной пленке. И все! Сыграем жизнь или ты труханул. Простые правила плюс простые поступки. Выбери свои 4 черты, заткнись и не переступай за них, или скинешь как крыса. Идолы вокруг тебя упали по весу. Ты потерял место в жизни лишь за пару кэс. Репрессии нормы вернут к истине. В бесконечном мире белых строчек на белом листике. Паранойя, новые люди, кто я? Ебаная линия сюжета плюс строки бессмысленные, если это просто искусство. Загляни в душу, там были люди, но там пусто. У правды порою приторный вкус. Выбери один из двух путей, либо пулю висок. Апогея нет, есть только точка, где ты невесом. Один шаг в пустоту, и все. Тебя затянет передоз отсутствия, как сон. Незаменимых нет, все идеи банальны. Каким ты ни был бы, блядь, гениальным. Сверху измерят все твое влияние. Поймут, где накосячили, выпустив новую деталь. Это не больше, чем театр одного актера. Ты сыграешь первого, и первым будешь передернут. Это безумие, все белое покроет черным. В итоге а самим собой ты сведешь счеты. Вот типа.